Мартин наконец выбрался на воздух из своих комнат. Разговор с Нейдой сильно его воодушевил. Она была такой естественной. Они договорились делиться своими переживаниями, чтобы лучше понимать друг друга. Он был опьянен ею, вспоминая, как его сознание изменилось от соприкосновения с ней. Он долго стоял в открытой галерее, что тянулась по периметру этого яруса дворца. Потом ему захотелось двигаться. Он быстрым шагом спустился на гостевой ярус. Званые гости не спешили возвращаться с городских празднеств. Тут было пусто. Ему следовало показаться гостям после долгого отсутствия, поэтому он совершил вежливый визит на этот этаж. За поворотом галереи он различил шум и тонкое взвизгивание. Чтобы незаметно посмотреть, что происходит, он вплотную подошел к внутренней стене галереи, пошел вдоль нее осторожным шагом. Источником шума оказались его странные гости. Нейда гонялась по галерее за Монту, стараясь его поймать. Нейда хватала пустоту рукой и восторженно взвизгивала. Монту с удовольствием уворачивался от нее. Когда она могла его настигнуть, он исчезал и появлялся у нее за спиной. Мартин вытаращил глаза. Странник вспомнил, что способен так перемещаться. «Это нечестно!» — воскликнула Нейда, промахиваясь в очередной раз. «Не можешь поймать — не берись!» Монту прыгает при этом на ограждении галереи и стоит там. Мартин быстро сообразил, что его можно увидеть с площади. Придется сделать замечание. Мартин не успел опомниться, как Монту, обхватив колонну, обогнул ее с внешней стороны и напугал тем Нейду. «Не шути, так свалишься!» — сказала Нейда. Монту оседлал ограждение, свесив одну ногу наружу. Сейчас он был спиной к Мартину. Надо было попросить его этого не делать. Мартин вышел в поле видимости Нейды, и та смутилась. «Монту, пожалуйста, слезь оттуда. Ты можешь испугать людей внизу на площади. Во дворце не принято ходить и сидеть на том, на что полагается опираться», — сказал Мартин строго. «Король Мартин!» — голос Монту не выдал ни смущения, ни почтительности. Странник слез с перил и встал с Нейдой рядом. «Ты покинул свое уединение? Какая радость!» «Мне не хотелось бы делать замечания. Однако вы вдвоем несколько вольно ведете себя, чем можете смутить гостей и моих слуг», — предупредил Мартин. «Праздник же! Каждый веселится как может», — возражает Монту. «Скукотища мирным шагом ходить по этим коридорам, когда тут такие закуточки, что впору всем двором играть в прятки, до вечера забавы хватит». «Монту, не обижайся, но впредь я попросил бы не устраивать балаган в моем дворце», — строго сказал король. «Разумеется, я переселяюсь в город». Мартин увидел, как встрепенулась и расстроилась Нейда. «Монту, почему?» — спросила она. «Да я здесь вроде бы не придворный и не гость, меня здесь не планировалось. Чем я лучше простого горожанина? Мне повезло найти товарищей кров». «Монту, ты обещал быть рядом», — взмолилась Нейда. И Мартин осознал, что в нем защитника она так и не увидела, как он не старался. «Ты можешь остаться тут, сколько пожелаешь, ты мой личный гость», — заверил Мартин. «Я пришлю к тебе жреца, который знает дворцовые уложения и объяснит, чего не стоит делать». «Замечательно, только жрец мне бы понадобился несколько для другого. Мне стало вдруг интересно послушать местные предания. Но зачем же этим утруждать слуг короля, когда в городе сыщется приличный знаток текстов?» «Право твое», — согласился Мартин строго. «Ты уйдешь, Монту? А что ты станешь делать по ночам?» — спросила Нейда. «Веселиться, как все». «Мартин», — Нейда запнулась. «Надеюсь, король Мартин разрешит Монту посещать меня». «Разумеется», — скрывая раздражение, ответил Мартин. «В любое время отдыхайте. Монту, я рассчитываю, что ты зайдешь попрощаться». «Да». Мартин вернулся к себе и силой ударил по каменной столешнице. «Проклятье! Откуда он только взялся? Он все портит. Не будь я король, если не узнаю, кем ты был, Монту. Обаятельный бродяга с добрым сердцем и умом горного зверя». Мартин выдохнул, чтобы успокоиться, и стал рассматривать паутинку трещин на разбитой каменной столешнице, чтобы отвлечь свой закипающий ум. Долго ему не пришлось быть одному. Появилась Нейда. Она не усвоила, что находиться в его покоях ей не следует. «Ты чем-нибудь обидел Монту?» — спросила она с порога. «Я не расположен сейчас выяснять это, Нейда». Не обернувшись, ответил он. И вот он не задел Нейду. Она не ушла. «Он ушел», — разочарованно сказала она. «Я не стану его возвращать. Я король, мне не пристало унижаться. Ему наскучило наше общество, и он наверняка хочет, чтобы горожане стали относиться к нему хорошо. Поэтому он переселяется в город. При виде моей наивности наш Монту весьма умен. — Мартин, ты сердит? — заметила она. — Почему на Монту? Оставь, прошу тебя, вы могли бы сдружиться с ним. — Пока у нас плохо выходит, — согласился он. — И это странно, но что вам делить? — Тебя, — с болью произнес он. — Мартин. Лида подошла, уверенно повернула его к себе лицом. — Ты запутался. Монту вовне вовсе не нуждается. — Это я нуждаюсь в нем. Ты видел, как мы играем, и тебя это рассердило? Пусть нам было весело, и мы не думали о местном этикете, но это не повод злиться на нас. Я не нахожу этому объяснения. Я раньше никогда не был таким. Скорее бы отступился. Но теперь, когда ты появилась, когда ты так близко, я чувствую, как будто парю где-то далеко, что меня нет здесь. Я не хочу соперничества. Я не испытывал таких чувств с тех пор, как перестал быть великим. И даже будь я наследником, великим или могучим слугой владыки, я бы не мог ощутить такое. Я безумно влюблен в тебя, Нейда. Безумно, потому что не могу с собой совладать. Нейда подняла брови и стала теребить прядь своих волос. Вид у нее был озадаченный, растерянный. Влюблен? Безумно? Я слишком смертный, Нейда. Да, у смертных это называется любовью. А Монту как камень на дороге, который непременно споткнешься, куда бы ни направился. Мои подданные постоянно видят вас вдвоем. Мне уже донесли, и поскольку я не объяснил, в чем ваши привилегии, почему я поселил вас здесь, то уже поползли сплетни. Если сказать правду о том, кто ты и кто Монту, это просто может пошатнуть уважение моих подданных ко мне. Пусть лучше Монту живет среди горожан, так всем будет спокойней. Нейда вдруг стала строгой и выпрямилась. Мартин догадался, что она собирается сказать нечто важное. — Слишком смертный? — Получается, что так. Я, по-твоему, веду себя неприлично? — Странно. — Монту странный? — Нет, Мартин. Это ты здесь странный. Ты намерен подменить подлинное отношение фальшивым уважением, а бесчувствие превозносишь так, будто это достижение, а для тебя большая утрата. Монту был искренним и подлинным с первого мгновения нашего знакомства. — Подлинный? — возмутился Мартин. — Он даже имени своего не знает. Я шел сказать, что нашел возможный способ приподнять завесу его забвения, но, видимо, вам обоим угодно иное, может быть. Возможно, Монту вовсе не странник, и стоит лишь испытать его, он покажет свою подлинную личину. Вот было бы интересно. Ты ищешь защиту у существа, которая себя не помнит. Забавный выбор. Вы король Мартин, она не договорила. Он прав, Нейда. Раздалось от двери, фигура Монту показалась в темноте дверного проема. Я не должен тут быть, но зашел все же, как ты просил, король Мартин. Мартин был ему благодарен. В сторону правила. Монту своим появлением спасал их с Нейдой от крепкой ссоры, а то и от расставания. Надеюсь, ты не сердишься, сказал Мартин. — Сержусь, только не по тому поводу, о котором ты думаешь. — Вот как? Объяснишься? — Не теперь. Мне довелось услышать о том, что ты нашел способ преодолеть мое забвение. Ты верно великий лекарь, если так. — Довелось услышать? — подозрительно спросил Мартин. — Вы шумели. Не следует ссориться из-за меня. Я собираюсь на очередной вечерний праздник. Зайду завтра.